Глава 5. Берег скелетов. Интерлюдия 1. Когда идешь по тропе, петляющей между деревьев, никогда не знаешь, кого ты встретишь за следующим поворотом. Добычу или хищника, друга или врага. Так было раньше, несколько зим назад. Теперь все изменилось. У настоящих Биндама больше не осталось друзей на этой земле. Только враги и предатели, которые хуже врагов. Камо с трудом перевел дыхание и оперся о ствол дерева. В его возрасте нужно сидеть возле юрты и греть старые кости на солнце, а не воевать. «Отец, ты не должен был идти с нами». «Подождите немного, вождю плохо». Две девушки 12 и 15 лет от роду, вооруженные простыми деревянными луками, обступили старика, поддерживая того за подрагивающие от слабости плечи. «Поучите меня еще! Матео, ты бамба! Следите за зарослями! Сейчас мне станет лучше, и мы пойдем дальше!» Выждав, пока мужчины растворились в густом подлеске, Камо вымученно улыбнулся дочерям. «Белые люди скоро придут. Я верю словам великого колдуна Дима. Он обещал». «Отец, они могли просто забыть о нас. Сколько времени прошло?» «Нет, Нала. Мы сдержали слово. За все эти годы никто из пришлых людей не сумел пройти дальше на закат. Это искупление вины Джетуку, его ошибок. Теперь настоящие Биндаму не враги для белых людей». «А наш брат? Что будет с ним, если ты прав, и великий белый колдун приведет сюда своих воинов?» Младшая Киама все еще никак не могла смириться с тем, что в их семье произошел раскол. Да что там в семье? Все племя балансировало на грани гибели, подчас теряя десятки человек в ожесточенных схватках. «Они идут к нам торговать. Несут удивительные вещи на обмен. Может, даже арбалеты. Я видел их в бою. Нашим лукам до них далеко. Но если Лчао попытается на них напасть, его убьют. И я не буду винить колдуна Дима в его смерти». «Лчао просто устал ждать, когда ты освободишь место вождя. Он хотел уйти за море и стать вождем нового племени». «Устал? Мой сын примкнул к пришлым. Он увел с собой треть женщин и детей. Наших женщин и детей. И вместе с дикими людьми теперь нападает на наших охотников и стражей в степи. Но главное, он предал нашу веру, чуть не перечеркнув своим поступком все те жертвы, что уже были принесены во имя священного договора. Позор на мою голову». Камо зло сплюнул. Вытер выступившие капли пота со лба и, коротко кивнув ожидающему отряду, занял свое место в строю. Их осталось мало. Большая часть воинов и стражей — женщины. Но он скорее умрет, чем позволит кому-то отступить. В этом году точно. А там время само покажет, кто был прав. Ремонт поврежденного катамарана занял сутки. Новую мачту установили быстро. На такой случай мы везли с собой несколько запасных. Дольше провозились с поврежденным поплавком, сливая из него набранную воду и герметизируя наложенную заплатку. Пока моряки приводили в порядок наш транспорт, мы тоже зря время не теряли. Пользуясь случаем, обследовали главную долину и несколько ближайших ущелий. Подстрелили нескольких баранов, попутно отмечая удобные тупики, куда в будущем можно загнать этих животных для отлова молодняка. Один раз заметили ирбиса. На вид точно такого же, как и в горах Крыма. Этих крупных кошек местные любили, хоть и побаивались. Если мы правильно поняли, горные леопарды считались у них символом удачной охоты, духами-хранителями этого изолированного мирка. Наши проводницы хорошо знали окрестности. Ведя группу исследователей узкими тропинками, быстро найти которые у нас вряд ли бы получилось самостоятельно. По дороге я увидел растения, которыми нас угощали. Горох встречался вдоль реки. А бобы росли повыше, на возвышенностях. Обнаружилась и еще одна полезная находка — алыча. Вообще-то я надеялся найти ее еще в Крыму. Но судьба решила иначе, и теперь нам предстояло вести саженцы и косточки плодов через море. Показали мне и обрушившийся перевал, ведущий на юг. Случившийся десятки лет назад обвал сделал дорогу почти непроходимой. Почти, потому что при наличии железных инструментов можно было вырубить в скалах ступени и преодолеть отвесный участок скалы длиной около 200 метров. Само по себе место жительства амазонок нам очень понравилось. Защищенные от нападения, с источником пресной воды и пусть и скромными, но достаточными для пропитания нескольких сотен человек ресурсами. Здесь, в будущем, мы можем поставить первую базу, выстраивая логистическую цепочку из Лантирска в Заморье. Провожать отплытие друзей с севера вышло все племя. Мы подарили остающимся еще немного посуды, железных инструментов и арбалет с хорошим запасом болтов, показав, как пользоваться новым оружием. Нас будут ждать и готовиться к переезду. Это вопрос решенный. Снова по левому борту потянулись скалистые берега. Но что интересно, между горными отрогами и урезом воды все чаще появлялись относительно ровные участки галечных пляжей. Этому было вполне логичное объяснение. Уровень Черного моря сейчас был намного ниже, чем в 21 веке, и вода, отступая, обнажила широкую прибрежную полосу. Иногда мы делали высадки в долинах, похожих на первую. Но все они были безлюдными. Никаких следов человека. В одной из них Дар отыскал похожее на репу растение с довольно крупным корнеплодом и характерным острым вкусом. А в другой уже я опознал хорошо знакомый по старой памяти укроп. Бараны здесь тоже были, причем совершенно не пуганные, подпускавшие к себе совсем близко, хоть голыми руками их лови. В день мы проходили от 100 до 150 километров, двигаясь вдоль береговой линии Заморья. Горы постепенно снижались, а под конец четвертого дня пути и вовсе превратились в невысокие холмы. К вечеру Лантирская флотилия встала на якорь в небольшом лимане, протянувшемся на юг. В него даже впадала небольшая речушка, около 5 метров шириной. Пока мы разбивали лагерь, Дар вместе с близнецами успели осмотреть окрестности и теперь демонстрировали мне несколько сухих веток с ровными срезами. «Дим, это сделано железным инструментом. След от каменного топора выглядит иначе». «Да я не спорю. Далеко от берега нашли?» «Примерно в километре, там целая вырубка». «Значит, Биндаму добрались сюда и сохранили все подарки. Тор, что у тебя там?» Глава рода Тихой Воды разжал здоровенную ладонь, на которой лежали несколько обломков костей, человеческих. «Там не только деревья рубили, Дим. Черные люди рубили и других людей. Я нашел множество скелетов, часть костей раздроблена». «Может, это хищники постарались?» «Что я, по-твоему, следы от зубов не умею различать? Есть там и такие отметины, но спутать их со следами топора невозможно». «Не кипятись. Кости лежали на поверхности, не закопаны». «Они старые. Скорее всего, убитых слегка засыпали землей, но потом зверье разрыло могилы. Ямы неглубокие. Их края сильно оплывшие. Много дождей прошло с тех пор, как это случилось». «Тор, там скелеты только взрослых?» Ответил мне его брат, покачав головой. «Нет. Скорее всего, там закончился путь небольшого рода черных людей. Там есть и женские, и детские черепа». «Сколько ты насчитал?» «Дим, я видел 16. Но чтобы сказать точно, нужно раскапывать песчаные наносы и хорошо осмотреть все вокруг. Скелеты не лежат рядом. Очень много костей, разбросанные на десятки метров вокруг». «Возьмите десяток человек и осмотрите все тщательнее. Мы тоже с вами пойдем лес рубить. Морской переход здесь заканчивается, поэтому лагерь будем делать хорошо укрепленным. Биндаму это были или нет, но лучше перестраховаться». «Что сделать?» «Предусмотреть возможное нападение». «Все, Тур, пошли. Скоро стемнеет, и я не хочу бродить по незнакомой местности в темноте. Доспехи никому не снимать». Собирая дрова и таская строительный материал, мы отошли еще дальше. И рядом с ручьем нашли несколько пятен выжженной земли. Обгоревшие деревяшки, куски шкур и несколько обломков камня со следами обработки. Когда-то тут была стоянка. Скорее всего, тех самых людей, останки которых отыскали мои телохранители. Ночью я передал в Лантирск и Карадагский лагерь известие о том, что мы, похоже, нашли Бендаму, и дальнейший путь моего отряда будет пролегать по суше. Эрика меня сильно расстроила случившимся ЧП. Двоих подростков засыпало оползнем, когда те копали глину. Одного, едва живого, с несколькими переломами успели вытащить. Второй, когда его откопали, уже был мертв. Сейчас круг мастеров выяснял, кто был виноват в случившемся. Но их наставник уже добровольно отправился в яму под арест. Травмы и смерти на производстве были и раньше. За прошедшие годы я мог вспомнить больше трех десятков таких случаев. По каждому из них в свое время проводились тщательные расследования и делались выводы об очередных нарушениях правил техники безопасности. Ведь недаром говорят, что они написаны кровью. И вот снова кто-то не доглядел. Кто-то решил, и так сойдет. И одной жизни как не бывало. Даже известие Тинга о том, что они сегодня нашли крупный в 1,5 килограмма весом самородок золота, не считая приличного количества находок поскромнее, не смогло поднять мое настроение. Вернусь, заставлю всех работающих в опасных для жизни условиях по новой сдавать экзамены. Неделю потрачу, но удостоверюсь, что каждый знает, как минимизировать риски. Ночью часовые дважды поднимали тревогу из-за близкого рычания львов. Большой прайд долго бродил вокруг лагеря, привлеченный запахом жареной рыбы и светом многочисленных костров по периметру. Одну слишком агрессивно настроенную львицу пришлось пристрелить. Звери совершенно не боялись людей и явно считали и их, и гору, выгруженных на берегу вещей, своей законной добычей. Едва стало светать, мы отогнали хищников, убив или ранив большинство из них. Нежелающие терять трофеи охотники тут же занялись снятием шкур, предварительно выпросив у меня часть соли из кухонных запасов. Ладно, в крайнем случае на обратном пути будем есть пресную рыбу и мясо. Мех огромных кошек и вправду того стоил. Все моряки останутся здесь, охранять наш транспорт, без которого путь домой хоть и будет возможен, затянется на долгие месяцы. Катамараны полностью разгрузили. Паруса свернули. Натянутые снасти частично отпустили. Частично вовсе сняли с блоков. Совместными усилиями все суда вытащили на берег и отнесли на пару десятков метров от воды. Дальше росла редкая трава, значит, волны сюда не доходят. Моряки продолжали укреплять лагерь, начав сооружать крепкий частокол, не очень высокий, но вполне достаточный, чтобы защититься от внезапной атаки. Позже они соберут несколько наблюдательных вышек. С них и следить за окрестностями можно, и отстреливать неприятеля удобнее. У нас была другая задача. Мы собирали телеги. В общем-то, дело несложное. Все части — рама, оси, колеса и борта — были готовы. И легко соединялись клиньями, шпильками и железными защелками. Оставалось только смазать дегтем ступицы и готово. Но это в теории. На практике мы провозились до вечера, а затем вплоть до темноты укладывали на них груз, предназначенные для обмена товары. Небольшой запас пищи, заплечные мешки воинов и ростовые щиты. Наутро, слегка подкрепившись и экипировавшись как перед боем, лантирские воины выстроились в небольшую колонну. Каждую из 10 телег толкали 8 человек. Остальные, разбившись на двойки, прикрывали караван со всех сторон. «Смотри в оба! Здесь живут не милые женщины, а воины, причем вооруженные железным оружием. Если Бендаму забыли полученный урок, они могут испытать судьбу еще раз». «Разве они не наши враги, Дим?» «Скоро узнаем. Я не верю, что в этом мире кто-то еще, кроме народа солнца, умеет работать с металлом. Значит, скелеты на берегу — дело их рук. Но оружие всегда можно отнять, если противник достаточно силен для этого или хитер». «Думаешь, это уже другие черные люди?» «Да легко. За этими горами простираются огромные пространства, соединенные с Аравийским полуостровом. А еще дальше — с Африканским континентом. И они не пустуют. Вы думаете, в Лантирске много людей?» «Нас больше 2000!» «Друзья, как бы мне не было горько это говорить, это по-прежнему слишком мало. Там, и я указал на юг, может жить до миллиона черных людей. Что такое миллион, объяснять? Объяснять не пришлось. Счет знали все. А некоторые даже могли представить размер этой огромной цифры. Чего нахмурились? Они же не ходят одной толпой. Сейчас мы здесь самая грозная сила, но я вас прошу, не теряйте бдительности. Это понятно? Чансинь, сейчас переведу для тебя и дочери. Дождавшись согласных возгласов, задаю направление. И повозки, поскрипывая колесами, бодро покатились к истокам текущей с юга реки. Здешняя степь неуловимо отличалась от той, что была рядом с Лантирском. Во-первых, рыжеватый оттенок почвы не могла скрыть никакая зелень. Во-вторых, сами травы были другими. Вот вроде то же сено, что заготавливают на корм животным фуражиры. А присмотришься, то листья другие, то стебли, а то и вообще непривычные белые зонтики вместо ковыля. Стоп, белые зонтики? Я командую остановку, и едва прошедший пару километров отряд с недоумением смотрит на иное, упавшего на колени и раскапывающего ножом почву около цветущих растений. «Дим, ты нашел что-то важное?» Дар уже рядом с интересом следит за моими действиями. Не отвечаю еще немного. Глинистая земля, наконец, рассыпается, и у меня в руках остается пучок ажурных листьев, оканчивающихся толстым фиолетовым корнем. «Важное! Это морковь. Ее можно есть сырой, добавлять в салаты, супы и мясные бульоны. Полезнейшая штука. Рядом цветут растения с такими же листьями. Значит, скоро они завяжут семена, верно?» «Да. И нам нужно будет набрать хороший запас. Хочешь попробовать?» Обтерев добычу от земли, счищаю тонкую кожицу, разделяя сочный корнеплод на несколько небольших кусочков. «Вкусно!» Оставшиеся дольки размели в мгновение ока, едва успел последнюю в рот закинуть. Знакомый вкус, только цвет у находки непривычный. Ну да ладно, селекционеры это дело быстро поправят. Хочет вождь на завтрак оранжевую морковку, он ее получит. Только подождать придется лет 20-30. Идти было довольно легко. Местность повышалась очень медленно. Берега реки поросли небольшими рощами деревьев, среди которых попадались как наши прежние находки, алыча и черешня, так и новые виды. Сначала мое внимание привлекло дерево, очень похожее на яблоню. Я уже подумал, что это она и есть. Но, как оказалось, мы обнаружили мушмулу. Ее плоды помельче, созревают перед морозами. Вкус тоже на любителя, но главное, дерево урожайное и довольно-таки морозостойкое. Однозначно берем на обратном пути. Нам все пригодится. Второй находкой стала ирга. Крупный кустарник с длинными ветвями, усыпанными гроздями кое-где начавших уже созревать темно-синих ягод. Отряд снова остановился, пробуя местный деликатес. Ирга по вкусу – это почти та же черника, только не такая требовательная к условиям выращивания. Участок с последней возле города увеличивался очень медленно. В первую очередь из-за недостатка торфа и серы, которые мы пытались заменить дробленным бурым углем и хвойным опадом. Получалось так себе. Вкусные ягоды доставались только детям и были всегда в дефиците. Теперь ситуация изменится. Ирга ей мало в чем уступает. Посмотрев на перепачканные фиолетовым соком руки и лица соплеменников, я не мог сдержать смех. Тор, хлопая меня по плечу, тоже ржет, как конь Пржевальского. Знаю, что и сам выгляжу не лучше. Отсмеявшись, в который раз ловлю себя на мысли о том, что неандертальцы часто ведут себя как дети, не стесняясь выражать эмоции и искренне радоваться жизни. И это здорово. Следующая остановка случилась всего через полкилометра. Дозорная двойка стояла у груды человеческих костей, сильно погрызенных хищниками. Тур сознанием дела определил следы зубов гиен, и оснований усомниться в его словах не было. От 6 скелетов, судя по разбитым черепам, осталось совсем немного. Даже крупные берцовые кости были большей частью съедены этими животными, утилизаторами всего маломальски съедобного. Странно, что мы вообще нашли эти останки. Что тут происходит, Дим?» Я пожал плечами. Вопрос был риторический. Энноэ далеко не всеведущие, а на территории кроманьонцев наши способности и вовсе сведены к минимуму. «Тур, ты ведь и сам знаешь, гиены-звери осторожные. Они обычно не нападут первыми на большую группу вооруженных людей. Видишь обломки оружия? Похоже, владельцев этих копий убили такие же люди, как и они сами». Ли, то и дело срывавшая листья растений и необычные цветы по дороге в надежде найти то, что вождь сочтет полезным, осторожно потянула меня за рукав, привлекая внимание. «Дим, там дерево и большое гнездо». Посмотрев в направление вытянутой детской руки, мы увидели очень похожую на наши наблюдательные вышки конструкцию, только попроще. В ствол живого дерева были вбиты небольшие клинья, образуя примитивную лестницу. А на 10-метровой высоте среди ветвей был сооружен хлипкий настил, просвечивающийся снизу десятками дыр. Послышались звуки взводимых арбалетов. А простоволосившиеся разведчики, проглядевшие у себя под носом объект чужой, скорее всего, военной инфраструктуры, теперь пытались реабилитироваться в глазах товарищей. Вот только не было наверху никого. И, судя по отсутствию свежих следов, уже давно. «Дозорные, смотрим во все стороны. Вы что, по улице Волонтерские вышли прогуляться? Ребенок внимательнее вас!» «Тим, не было раньше такого, чтобы черные люди строили что-то еще, кроме своих шалашей?» «А теперь есть. Перед вами защитная стена будет, вы что, тоже мимо пройдете, потому что такого раньше у черных людей не было?» «Тор, это твои люди. Еще одна промашка, и на премию можешь не рассчитывать». Пока старший близнец выстраивал многоэтажные словесные конструкции, донося до подчиненных всю глубину своего недовольства, к нам подошли еще две двойки. «Дим, рядом трещины в земле очень большие. Это дело рук злых предков?» «Овраги?» «Нет, другие, сам посмотри». В окружении десятка воинов я отошел на пару сотен метров в сторону. И действительно, на это стоило взглянуть. Глинистую землю рассекал глубокий разлом около 4 метра в ширину и почти 0,5 километра длиной. Это совершенно не похоже на балки и овраги, которых хватало рядом с городом. Здесь работала не вода, а силы посерьезнее. Будь наклон местности побольше, я мог бы заподозрить оползень. Но нет, все указывало на движение земной коры. «Мы нашли еще 2 похожих места и несколько трещин поменьше». «Веже!» «Так кто их знает?» «Пошли, покажете». Если крупные разломы образовались давно, на уступах в их глубине успела вырасти чахлая от недостатка солнца трава, то вот мелкие трещины появились максимум год назад. Похоже, мы находимся как раз на одной из линий разлома между Европой и Азией. Ничего другого мне в голову не приходило. «Никакие это не предки. Как лед весной на Аркаиме вскрывается, все видели? Вот и с землей происходит примерно то же самое. Разве что масштабы не сравнить. Именно сейчас опасности нет. Просто смотрим под ноги. Но строить тут дом я бы не рискнул». Немного успокоенные моими словами воины вернулись к каравану. И, делясь впечатлениями с соседями, вновь покатили телеги. Впрочем, через километр очередной разлом, преградивший нам путь, увидели уже все. «Трещина заканчивается справа, всего в 100 метров. Обходим». Местность стала повышаться все сильнее, и вскоре мы выбрались на сравнительно ровное плато, возвышающееся над блестевшим вдали морем примерно на 50 метров. Отсюда даже наш лагерь на берегу видно. Вон газель стоит в окружении судов помельче. Вон снуют от леса и обратно фигурки людей, укрепляющие частокол. Странно, но открывшаяся панорама оказалась мне смутно знакомой. Как будто я уже видел эту местность раньше. Вот только где и когда. Песок и глина здесь сменились скальным выступом, покрытым многочисленными трещинами и разломами. Я ковырнул камень острием копья. То ли известняк, то ли мрамор. Очень плохого качества. С огромным количеством примесей. Более того, он еще и перемежался слоями породы покрепче, образующими длинные полосы на склоне. Бегло осмотревшись вокруг, мы уже не удивились, когда нашли несколько новых скелетов. Множество осколков костей, по которым сложно было определить, что послужило причиной смерти их владельцев, были разбросаны в траве. И снова рядом нашлись обломки каменных орудий. Немного отдохнув, закатить сюда груженные повозки было совсем непросто. Я подал команду двигаться дальше. Ровная местность простиралась далеко на юг. Но вдали и на западе, и на востоке узкую долину, поросшую рощами деревьев, ограничивали высокие холмы. Сама равнина в центре была изрезана множеством трещин и разломов, заполненных водой. Соленой, как уже успели выяснить разведчики, тут же получившие от меня очередной выговор за то, что тянут в рот все, что ни попадя. Правило кипятить воду, взятую из незнакомых водоемов, никто не отменял. Трещины сливались в озера и вытянутые протоки, где-то довольно глубокие, метров 3-4, где-то наоборот, совсем мелкие. Такие и ребенок вброд перейдет. Широкий водный путь, протянувшийся далеко на юг к самому мраморному морю. Сомнений не осталось. Перед нами пролив Босфор. Вернее, залив Босфор, отделенный от лежавшей в низине котловины Черного моря полукилометровой крошащейся перемычкой. Эх, вот бы ее разрушить. В общем-то, в этом не было ничего невозможного. 2-3 сотни человек даже кирками за пару лет сумеют пробить твердую породу. И событие, известное как библейский Великий потоп, в этой истории случится на 33 тысячи лет раньше. Судя по соленой воде залива, лежащее южнее Мраморное море не потеряло связь с Средиземным. Значит, сейчас я увижу в этом месте такой же уровень воды, как и там. Да и в Атлантическом океане, пожалуй, он не будет отличаться. А в 21 веке по Босфору ходили крупные корабли. Его глубина превышала 30 метров, не то что сейчас. Но это дает и первую точку отсчета. Принимаем за истину то, что как раз этих 30 метров сейчас и нет по всей планете. Добавим к ним 20 метров Черноморской котловины. И получаем разницу – минус 50 метров в районе Крыма. Да, весело. То, что уровень Черного моря сейчас существенно ниже, я знал давно, но даже предположить не мог, насколько. А подсказки были, причем множество. Например, это объясняло, почему в Керченском проливе настолько сильное течение. При большом уклоне русла спокойный равнинный Дон на последнем участке своего пути совсем немного не дотягивал до стремительных горных рек. Или низкие каменистые острова, лишенные всякой растительности. Один такой мы видели недалеко от Феодосии совсем недавно. Второй был напротив общего устья Днепра и Буга, едва различимый в подзорную трубу. Я даже сомневался, не мерещится ли он нам. Выходит, зря не верил своим глазам. Чтобы заполнить эту низину, потребуется миллионы кубических метров воды. Но она была. Связь с мировым океаном делала этот ресурс практически неисчерпаемым. Вот только отрывать стольких людей от семей Илантирска на несколько лет, требуя от них выполнить тяжелейшую работу, сейчас не лучшая идея. Сейчас, но не в будущем. Город и численность его жителей стремительно увеличивается. И то, что сегодня кажется непосильной задачей, завтра станет вопросом сезонной работы. Что ж, я могу подождать еще несколько лет, особой спешки пока не было. Но вот сама идея наладить морское сообщение со Средиземным морем и Европой теперь ни за что не оставит меня в покое. Это ведь самый быстрый способ доставить всех рассеянных по континенту неандертальцев в Лантирск. Энои могли связаться с любым из них и направить разрозненные семьи и рода к Средиземноморскому побережью. А там их уже будут ждать наши корабли, способные в течение максимум пары месяцев преодолеть расстояние от Пиренейского полуострова до Крымского. «Им, впереди снова наблюдательная вышка черных людей. Не пустая. В гнезде сидит черный человек». Это уже не случайность. Две вышки рядом больше похожи на пограничную полосу. За чужаками здесь следят, и появление столь крупного отряда вряд ли прошло незамеченным. И словно подтверждая мои мысли, над кронами редких деревьев появился столб белого дыма. Нас успели не только заметить, но и сообщить эту новость остальным. «Идем дальше». Попробуем для начала поговорить с наблюдателем, если он еще не сбежал. Половина отряда со мной. Оставшиеся охраняют груз. Ли, далеко собралась? Не отходи от отца, на тебе нет доспехов. Чан Синь, проследи. Она тут сидеть, прятаться за щит, верно? Кивнув денисовцу в знак того, что он правильно запомнил название предмета, мы направились к местному КПП. За нашими спинами оставшиеся выстраивали телеги кольцом, формируя из них мобильное укрепление. Странно, но чернокожий воин, спустившийся с дерева, и не думал убегать. Он стоял, прислонившись к жесткой морщинистой коре, похожего на вяз дерева. Руки скрещены на груди. Копье воткнуто в землю рядом. Парень совсем молодой. Вряд ли ему больше лет, чем нашему юнге Лтэни. Но из-за худобы и стройного телосложения кажется намного старше. Бинган? Бина, миоку иншераняп? Это же наши кроманьонцы. Я широко улыбаюсь и опускаю арбалет. Да, мы те самые белые люди. Ты почему один? Истинных биндаму осталось очень мало. Но мы все равно чтим священный договор большей жизни. Ты о чем это, парень? Как? Ты же тот самый великий белый колдун Дим, заключивший договор с нашим великим вождем. Да, ты не ошибся. Только я не колдун, я Энной. Но как ты тогда не можешь помнить священный договор? Как тебя зовут? Мазози. Так вот, Мазози, я прекрасно помню, о чем мы говорили с Камо. Если вы в течение 12 лет сумеете не пропустить на земле народа солнца черных людей, идущих с полудня, мы станем друзьями. А может и больше, союзниками. Вы все это время сражались? Да, мы убивали всех. Как убивали? Неужели никто из пришлых людей не захотел остановиться и уйти туда, откуда пришел? Некоторые соглашались, но потом пытались обмануть Биндама, пытаясь пройти тайно в стороне. Великий вождь Камо сказал, что они подвергают исполнение священного договора опасности. И с этого момента мы больше ни с кем не разговаривали, только убивали. Я мысленно выругался. Да, это внутренние дела кроманьонцев. Но ведь это именно мои слова направили сюда остатки племен Биндамо. И они взялись за дело с жестокостью настоящих фанатиков. Ваша стоянка далеко? Нет, ближайшая всего в дневном переходе. У вас их несколько? Да, великий Энной Дим. И есть еще одна у реки с хорошей водой, что впадает в маленькое море. И последняя у пролива, тянущегося к большому морю. О нашем приходе там уже известно. Мой сигнал увидели и повторили на следующем посту стражи. Белый дым — сигнал о том, что наше испытание завершено. И первым увидел белых людей именно Мазози. Да, парень, свой след в истории ты оставил. Если есть белый дым, должен быть и черный, верно? Он что значит? Черный дым — это вторжение чужаков. Но их сейчас нет. Слава истинных Биндаму разнеслась далеко по степи. Те, кто раньше хотел пройти на ваши земли, поселились на восходе и теперь не рискуют подходить к границе ближе, чем на дневной переход. Камо, если он еще жив, сейчас уже собирает всех, кто может держать оружие для совместного похода против предателей. Эдной Дим, так вы привезли арбалеты? Мы собрали столько бивней мамонтов и разных камней, «Что вы все?» — парень обвел рукой мой отряд. «Не сможете унести?» «Ты знаешь значение этого слова?» «Конечно! Мы ведь сделали луки, а с арбалетами никак не получается. Хоть сам великий вождь лично несколько лет пытается повторить то, что видел у воинов Лантирска. Несмотря на то, что некоторые слова мой собеседник произносил по слогам, он и несомненно знал, о чем говорит. Повернувшись к своим людям, я коротко пересказал услышанное. «Пусть теперь не забывают про щиты. Береженого добрые предки берегут». «Что за предатели и почему мы должны помочь вам их убить?» «Они нарушили священный договор». «А точнее?» «Лчао, сын Камо, не захотел убивать понравившуюся ему девушку. Он предал нас, когда ушел к чужакам, и увел с собой часть бывших когда-то настоящими Биндаму людей. С этого момента мы убиваем друг друга. Так вы привезли арбалеты? Вот что с ними не так? Эти хорошие, в общем-то, люди не могли жить без крайностей. В свое время они точно так же слепо верили своему колдуну Джетуку, отправившего большую часть мужчин на убой под стены Лантирска, а всех несогласных, травившего радиацией, излучаемой кусками урановой руды. Защитные амулеты, как же? И вот теперь Камо. Я ведь при нашей встрече посчитал его вполне разумным человеком. Об оружии я буду говорить с вашим великим вождем. Мазози, скелеты вокруг ваших рук дело? Да. Парень отошел от дерева, гордо выпрямился и расправил плечи. Он считал это подтверждением доблести и своей, и всех Биндаму. Черт возьми, я своими собственными руками выпустил на свободу нового джина из бутылки, ничуть не уступающего в жестокости почившему варгу. Договорить нам не дали. В зарослях слева раздались громкие крики, и сразу две стрелы вонзились в грудь стоящего на открытом месте Мазози. Меня тоже что-то сильно ударило в спину. А рядом Тор, матерясь, на чем свет стоит, пытался остановить кровь из раздробленного ударом острого каменного наконечника указательного пальца. «Щиты! Отступаем к повозкам!» Мимоходом бросив взгляд на мертвого кроманьонца, я, выставив перед собой щит, стал смещаться ближе к остальным. Еще несколько десятков стрел со свистом пронеслось мимо меня. Большинство из них нашли свои цели с громким стуком, отскакивая от пластин доспехов и шлемов. Мы сбились в плотную группу, создав некое подобие римской черепахи. Разве что верх строя оставался открытым. Те, кто был свободен, лихорадочно заряжали арбалеты. И, выцелив мелькающие среди ветвей фигуры врагов, посылали в них один болт за другим. И, судя по крикам боли, попадали. «Дим, их луки не в силах пробить доспехи! Щиты только мешают стрелять!» Тор, успевший обмотать окровавленный палец куском ткани, рвался в бой. «На руку свою посмотри! Хочешь, чтобы в кого-то такой же подарок прилетел?» Мазози не успел сказать, сколько этих предателей, поэтому нам сейчас лучше соединиться с основными силами. Пост стражи находился недалеко от края Черноморской котловины, и вскоре отряд без потерь укрылся за бортами телег. И тут увлекшиеся преследователи допустили серьезную ошибку, посчитав наше отступление обычным бегством. Увидев, что стрелы уже не могут причинить нам никакого ущерба, чернокожие воины решили сменить луки на проверенные годами копья. И вот теперь без малого сотня человек высыпала на опушку. Некоторое время подбадривала себя громкими воплями и потрясала оружием. А затем всей толпой бросилась на трусливых белых людей. На тренировках в Лантирске арбалетчики перезаряжали свое оружие максимум за 10 секунд. Три залпа по 80 болтов в каждом быстро показали нападающим всю глубину их ошибки. До составленных бортами повозок не добежал ни один человек. Вот и мы внесли свой вклад в мрачный антураж этого места. Хищники быстро превратят тела павших врагов в точно такие же скелеты, что встречались отряду на протяжении всего пути. 96 отлично сложенных, крепких и выносливых мужчин лишились жизни. А я даже не понял, почему они напали на нас. То, что убили наблюдателей из другой половины расколовшегося племени, это понятно. Он враг по умолчанию. Но с неандертальцами этот лчало, чего не поделил. Хотя если тот же подросток Мазози знал о арбалетах, то информация об оружии, ставших почти мифом белых людей с севера, не являлась тайной. Вполне возможно, что произошедшая попытка банального грабежа. Неудачная. Что дальше делаем? Тор слегка побледнел от потери крови, но держался неплохо. Давай руку, сейчас палец тебе нормально перевяжу. Да я не о том. Мы пойдем дальше? Пойдем. Местность впереди ровная, повозки проедут. А если на нас снова нападут? А вот об этом мы сейчас с дозорными поговорим. Как вы вашу... через... пропустили нападение. Лантирцы смотрят на меня, раскрыв рты. Еще бы, до этого я старался на людях говорить исключительно литературным языком. Так они ж тут каждую тропинку знают. Дим, мы их заметили, но предупредить успели только тогда, когда они уже натягивали тетивы луков. Там в зарослях несколько трупов. Мы сразу начали стрелять в ответ, только их было слишком много. В общем-то, дозорные двойки не слишком провинились. Вряд ли в условиях ограниченной видимости можно было обнаружить врагов, скрывающихся среди ветвей заранее. Но то, что они отошли от нас всего на 10 метров и больше следили за разговором с Мазози, чем смотрели по сторонам, это явный косяк. «Вы где должны были находиться?» «Тор, тебя я сегодня предупреждал насчет премии, так что без обид». «Да не дергайся ты. Сейчас второго пальца лишишься. Тур, придержи брата. Как же тебя угораздило под стрелу подставиться?» «Да почем я знаю, Дим? Дай хоть настойку опиума глотнуть». «Мне его действительно жаль. Ранение плохое. Стрела вошла точно во вторую фалангу, расколов кость посередине. Палец распух, ноготь посинел, и Тор его уже почти не чувствовал. Я срезал болтающиеся куски кожи ножом, вычистил рану, промыл ее несколько раз, потратив на эту пару фляг с водой, и залил все спиртом. За такое нормальные врачи меня бы больше ни к одному пациенту не подпустили. Крепкий спирт обжигает края раны, что очень плохо сказывается на дальнейшем заживлении. Но сейчас у меня просто не было выбора. Кто знает, что могло попасть внутрь вместе с грязью и осколком кремня. Терпи. Опиум тебя вырубит, понимаешь? А нести такую тушу никто сейчас не будет. Вон кабан какой вымахал. Все так плохо. Ты что думаешь, если я вытащил вас с братом один раз в детстве, разрешу тебе так просто коньки отбросить? Сейчас забинтую, и все нормально будет. Стрелы нападавших я осмотрел. Они мне не понравились. Все наконечники вымазаны в какой-то жутко воняющей гадости. А у нас, как назло, под рукой нет даже того подобия пенициллина, что однажды выручил близнецов. Перерыв аптечку, я отыскал там только пару пузырьков с настойками трав, способствующих заживлению. Будем надеяться, что этого хватит. Вот и еще один повод наведаться на берега Средиземного моря за водорослями. В них должен быть йод, который можно извлечь из золы после их сжигания. Конечно, лучший вариант — ламинария или морская капуста. Но на безрыбье сгодятся и другие бурые водоросли с меньшим содержанием нужного вещества. Останется только растворить полученные после перегонки кристаллики в спирте, получив знакомое всем с детства средство для обработки царапин и ссадин. «Соберите болты и добейте раненых. Кто-нибудь зажгите остатки топлива на дереве. Пусть лучше Кама ведет своих воинов навстречу, а не к стоянке предателей. Ли, ты как, не испугалась мертвецов?» Девочка, прятавшаяся в одной из повозок до окончания стычки, отрицательно покачала головой. До этого она спокойно наблюдала за операцией, а на лежавшие неподалеку трупы вообще не обращала внимания. «Ну да, чего это я? Сейчас не то время, чтобы дети боялись вида крови и смерти. Если ее цивилизованные сверстницы будут играть с забавными зверушками, то этот ребенок каменного века без лишних угрызений совести прибьет и съест милого зайчика или поросенка, если сильно проголодается». «Дим, что делать с их оружием?» «Нам оно без надобности. Сложите под деревьями. Там еще их луки должны лежать. Животные вещи не тронут, а людям Камы эти подделки могут и пригодиться». Стрелковое оружие кроманьонцев было неплохим. Даже можно назвать его хорошим. Единственное, до чего чернокожие пока не дошли, это композитные роговые вставки. Но и без них пробивная сила стрел по незащищенному телу вполне приличная. Тор не даст соврать. «Тут есть тропа. Уходит от наблюдательной вышки на юг». «Телеги пройдут?» «Должны. Деревья растут редко. Если что, расчистим проход». «Тогда по ней и пойдем. Все лучше, чем ломиться через лес наугад». Мы тронулись в путь, едва приведя в порядок себя и оружие. Нужно было спешить. С утра прошло уже много времени, а один дневной переход до поселения Биндаму — это минимум 25-30 километров. Местность не баловала разнообразием, долина постепенно сузилась. Поросшие густым лесом холмы придвинулись вплотную. А сравнительно ровная поначалу тропа постепенно превратилась в бесконечную череду небольших подъемов и спусков. Иногда тропу пересекали мелкие ручьи с твердым каменистым дном, через которые перебирались без проблем и люди, и телеги. Скелеты тоже никуда не делись. Валяющиеся по обочинам человеческие черепа и кости уже никого не удивляли. Судя по количеству останков, за прошедшие годы здесь, у залива Босфор, нашли свою смерть минимум несколько сотен человек. Через несколько часов, оценив пройденное расстояние, я понял, что до темноты нам никак не успеть. Телеги существенно замедляли движение отряда, и нужно готовиться к ночевке в лесу. Подходящее место нам предоставили сами Биндаму. Вокруг очередного дерева с гнездом, совсем недавно покинутого наблюдателем, был расчищен приличный участок леса. Места хватило и для нас, и для повозок, вновь выстроенных в форме круга. Но как только мы разожгли костер и стали рубить ветви кустарника, закрывая просветы в этой импровизированной линии обороны, дозорные подали сигнал тревоги. С юга к нам быстро приближался большой отряд черных людей. И нам пришлось спешно менять топоры на арбалеты. Заняв позицию за недостроенными укреплениями, я вглядывался в начавшие сгущаться сумерки под кронами деревьев и гадал, кто пожаловал на этот раз — друзья или враги. Если рассуждать логически, здесь не могло быть больше двух крупных военных отрядов. Мы уничтожили предателей, часть людей Биндаму и подошедших с юга кроманьонцев. Значит, оставшиеся последователи Камо. «Приготовиться!» Гости совершенно не скрывались. Громкий хруст сухих веток выдавал их приближение с головой. Так к нам могут идти или друзья, или полные идиоты. «Великий вождь Камо приветствует белых людей!» На открытую местность вышел старик. Годы не прошли для этого кроманьонца бесследно. Волосы полностью поседели. Некогда гордо расправленная спина согнулась. Руки, сжимающие, упертые в землю вместо палки копье, предательски подрагивали. Но это был тот самый Камо, с которым я говорил на берегу Днепра. Что ж, раз он не боится выйти под прицел десятка арбалетов, мне, защищенному доспехами, тем более стыдно прятаться. Выхожу из-за укрытия и, подойдя к вождю Биндаму, останавливаюсь напротив. «Великий Энной Дим рад видеть своего друга, великого вождя Камо». Из старика, казалось, полностью обратившегося вслух, внезапно словно вытянули стальной стержень. Колени подогнулись, пальцы вцепились в древко копья, пытаясь удержать равновесие. «Вы все-таки пришли». Отбросив в сторону дипломатию, подставляю старику плечо, не давая тому упасть. «Пошли к огню, Камо. Можешь сказать своим людям, что им ничто не угрожает». Повернувшись к застывшим арбалетчикам, командую отбой. Старик дублирует мой приказ, и, несмотря на расстояние, его отлично услышали. Из леса выходят чернокожие воины, нерешительно останавливаясь, увидев выпрямившихся в полный рост лантирцев. Их замешательство можно понять. Большинство из приведенных стариком людей – женщины и подростки. Или вовсе никогда раньше не видевших неандертальцев, или помнящих внешность белых людей очень смутно. «Тур, Дар, организуйте угощение нашим гостям. Разжигайте костры по всему периметру. Можете использовать части ограды на дрова. Хищники к такому скоплению людей не сунутся». Мои телохранители передают команды дальше, а сами тем временем устанавливают тот самый представительский шатер. Даже штандарт со знаком солнца на зеленом поле не забыли, заставив совсем расчувствовавшегося Камо вытереть блеснувшие в уголках глаз слезы. «Иной Дим!» «Садись, старик, совсем ты расклеился. Сначала поужинаем, потом будешь рассказывать». «Расскажу. Теперь уже ничего не важно. Главное, священный договор исполнен». Пока закипал котелок с чаем, я выкладывал на раскатанную циновку стандартный походный рацион. Пемикан, пшеничные и ржаные сухари, твердый сыр и вяленую рыбу. Подвинул ближе к собеседнику миску с конфетами. Ему нужно восстановить силы после перехода, и прессованная смесь меда, сушеных ягод и орехов – то, что нужно. Наконец, насытившийся кроманьонец, изредка подтягивая ароматный мятный отвар, начал говорить. «К Босфорскому перешейку, сильно поредевшие в битве колдунов, так уцелевшие называли между собой события 12-летней давности, Биндамо вышли примерно в том же месте, что и мы. Им сильно повезло. За все время пути на тяжелых неповоротливых плотах вдоль западного побережья Черного моря не случилось ни одного серьезного шторма. Первый месяц ушел на разведку местности. И когда мои слова о богатых дичью местах подтвердились, кроманьонцы отправились на юг. Местные племена и небольшие группы чернокожих разбегались с их пути, что позволило без боя занять весь восточный берег Мраморного моря. Жизнь стала налаживаться. Легкодоступные мясо и рыба, множество съедобных растений вокруг позволил выжить почти всем детям. Постепенно люди стали связывать все хорошее с благословением великого белого колдуна Дима. И Кама, подумав, не стал этому препятствовать. Так зародилась новая религия, где вместо мифического духа плодородия, которого кроме Джитука никто никогда не видел, появилась вполне реальная сила – энной белых людей. Да и сами неандертальцы, в рассказах видевших и сражавшихся с ними воинов год от года, становились все более непохожими на обычных людей. Кроманьонцы ничем не отличались от своих далеких потомков и с удовольствием приукрашивали действительность. Так прошло 3 спокойных и счастливых года, пока с юга не пришли похожие на них, но не понимающие ни слова люди. Как ни пытался Кама донести до пришельцев, что проход на запад отныне закрыт, его словам не вняли. Небольшой род, около 50 человек, проскользнул к Черному морю. И в ту же ночь великий белый колдун Дим показал, что будет с теми, кто посмеет нарушить заключенный ранее договор. Земля тряслась больше 2 суток. За это время все жилища разрушились. Пойманные с большим трудом козы в панике разбежались, куда глаза глядят. Пересохли несколько ручьев с пресной водой. Вдоль залива появились десятки разломов и трещин. Кама верно истолковал гнев великого колдуна, безоговорочно поверив в свои слова. Как только разразившийся катаклизм прекратился, он собрал всех воинов и лично повел их на поиски нарушителей. Нашли, конечно, и убили ни в чем не повинных людей. Дальше больше. Опасаясь повторения землетрясения, гнева великого белого колдуна Дима, Биндаму соорудили множество постов стражи, по примеру, виденной ими когда-то нашей наблюдательной вышки. На пытающихся найти лучшее место для жизни кроманьонцев, периодически подходивших с юго-востока, началась настоящая охота. Луки, принцип действия которых уцелевшие под стенами Лантирска сумели понять, быстро превратились из оружия охотников в оружие убийц. Все те скелеты, что мы видели по дороге сюда, свидетельство этого беспощадного истребления. Год назад подросший Лчала во время охоты встретил небольшой род кроманьонцев в степи. Ему понравилась одна из молодых девушек, и он скрыл известие о появлении чужаков от остальных. На то, что можно переубедить ставшего настоящего фанатиком Кама, надежды не было, и сын вождя решил занять место отца. Он тайно сделал еще одну зарубку на копье старика, по которым тот отсчитывал годы до окончания действия ставшего священным договора. А затем обвинил отца во лжи, утверждая, что белые люди и великий колдун Дим давно забыли о Биндамо. Вспыхнула ссора, в ходе которой племя раскололось на 2 неравные части. Лчала сумел убедить старших парней в своей правоте, и они с семьями ушли за ним. С вождем осталось большинство женщин, потерявших мужей в войне колдунов, и множество детей и подростков. И снова гнев Дима обрушился на племя. Новое землетрясение было даже более разрушительным, чем предыдущее, вызвав оползень, накрывший часть стоянки предателей. Снова природное явление, к которому я не имел никакого отношения, в очередной раз укрепило новую религию кроманьонцев. Так началась небольшая гражданская война в каменном веке. Бессмысленная по своей жестокости. Приспешники Лчалы убивали охотников Кама. Полностью вырезали дальний пост стражи, тот самый, что мы увидели первым в начале Босфора. Каму не остался в долгу. поставив в строй всех, кто мог стрелять и держать копье. Часто не проходило и дня без новой стычки и новых жертв. И вот сегодня они увидели белый дым. Знак того, что их испытание завершено. Они справились. Впрочем, белый дым заметили и их противники, поставившие все на попытку нас уничтожить. «Кама, мои воины не знали, что там был твой сын. Прости». «Нет у меня сына, Дим. Больше года нет». Помолчали, думая каждый о своем. «А дочери есть. Две обе красавицы. Посмотри, вон они, у соседнего костра». Нужно отдать должное, старик не обманывал. Сидящие неподалеку девушки действительно выделялись среди остальных, обладая стройной, типично кроманьонской фигурой и вполне европейским типом лица. Они легко притягивали взгляды мужчин и своих соплеменников, и лантирцев. Прямые черные волосы обрезаны на уровне плеч. Довольно аккуратные сшитые кожаные безрукавки и юбки украшены примитивным орнаментом из темных и светлых полос, выгодно подчеркивающим образ воительниц. «Нравится?» «Да, ты прав. У тебя красивые дочери. В Лантирске живут женщины из многих племен. И мы умеем ценить настоящую красоту». «Нала заменит своего брата. Она уже нашла себе мужа. Теперь я могу передать им власть над людьми. А Киама... она красивая, но слабая. Боится убивать людей». «Может, это не так плохо? Кама, подумай вот о чем. Вы потеряли очень много мужчин. Священный договор исполнен. Теперь незачем убивать всех подряд. Вам нужно восстановить былую силу, и для этого я готов предложить твоему народу новый договор». «Мы ведь уже друзья. Что может быть лучше?» «Например, союзники. Вы можете вернуться туда, откуда когда-то пришли ваши предки. Завоевать весь африканский континент». «Это щедрое предложение. Вы дадите нам арбалеты и чешуйчатую одежду, которую не пробить ни копьем, ни стрелой?» «Продадим. Обменяем на бивни мамонтов и любые другие ценные ресурсы». «Ресурсы?» «Полезные вещи. Мазози рассказал мне о том, что вы не сидели все эти годы, сложа руки». «Он погиб?» «Да. Люди Лчалы убили его первыми же выстрелами». «Жаль. Он говорил правду. У нас есть что предложить вам взамен. Что мы должны сделать еще?» «Для начала найти черных людей, живущих за этим морем. Их немного. Лучше, если вы не будете убивать всех подряд, а только тех, кто не согласится стать одним из народа Биндаму». «Мы видели их несколько раз. Это из-за них ты постоянно сердишься и слегка трясешь землю?» «Да, из-за них. Эти люди находятся на нашей земле. Вы же пришли позже и не смогли им помешать, но исправить это нужно». «Мы сделаем это иной. Что дальше?» «Живите, растите детей, тренируйте воинов. Принимайте в свои ряды новые племена. Когда вас станет достаточно для начала завоевания Африки, Лантирск пришлет своих людей с оружием, способным убивать намного лучше, чем арбалеты». «Такое возможно?» «Разве я давал повод сомневаться в моих словах?» «Нет, великий Ной». Кама отставил опустевшую чашку и, слегка прикрыв выцветшие старческие глаза, задумался. Он, несомненно, понимал, что его время истекает, и все, что мы сейчас обсуждаем, будут воплощать в жизнь другие. Сейчас, глядя на его сгорбленную, покачивающуюся фигуру, мне стало даже немного жаль этого запутавшегося в их же самим созданной религии человека. Жестокого, как и весь этот мир, но честного. «Ты хочешь, чтобы потомки продолжили твое дело?» «Да, иной Дим. Когда у Неллы родится сын, он должен стать новым вождем». «Что ж, значит, так и будет. Я помогу тебе заложить основы царства Биндаму. Зови сюда свою дочь и ее будущего мужа. Я поделюсь с вами знанием о том, что такое монархия. Поспать сегодня не получится, извини. Разговор будет долгим».